10 июня. В то утро Кейт опоздала. Это само по себе было необычно. Она всегда приходила вовремя, всегда. Ее лицо стало напряженным, каким оно уже не было месяц или больше. Она не легла на кушетку. Она никогда ею не пользовалась. Довольно напряженно уселась в большое кресло, явно не желая расслабиться. Я небрежно поздоровался с ней минуту назад в приемной, но она не ответила. Теперь она сидела напротив меня, застыв как камень, и молчала. — Вы выглядите очень неприступной, Кейт. Она немного нахмурилась, но ничего не сказала. Я ждал. Несколько минут мы оба молчали. Затем она слегка пошевелилась, еще сильнее сжав сумочку в руках, и произнесла ровным голосом. — Мне нечего сказать. — Понимаю. Снова молчание. — Я рассказала вам о своей жизни. Что еще вы хотите знать? То, что вы переживаете прямо сейчас. Я сказала вам ничего. Не могу поверить в это, Кейт. Выражение вашего лица просто кричит. Ваше тело напряжено, и весь ваш вид говорит, что внутри вас происходит нечто очень важное. Если это и так, я ничего об этом не знаю. Кажется, вы понимаете мое поведение больше, чем я сама. Возможно, вы скажете мне, что происходит. Не знаю. Но, кажется, вы очень рассержены или очень испуганы. Если мне нечего сказать, — продолжала она, игнорируя мой ответ, — вероятно, нет смысла в моем пребывании здесь. Внезапно мне показалось, что она собирается уходить, хотя на самом деле она не изменила своей позы. У меня такое чувство, Кейт, что вам хотелось бы найти хороший предлог, чтобы уйти прямо сейчас. У меня нет никаких причин оставаться. Мне больше нечего сказать вам. Вы либо не можете, либо не хотите ничего сделать, чтобы помочь мне. Казалось, она сдерживает себя еще сильнее. Думаю, вы хотите разозлить меня. Тогда вы могли бы сказать себе, что ушли из-за моего гнева. Я почувствовал, как напряглись мои щеки и подбородок. Это служило сигналом того, что стрелы Кейт попали в меня. На самом деле у меня нет никакого желания злить вас, доктор Бьюдженталь. Она никогда не называла меня Джим, как большинство моих пациентов. Теперь, когда я услышал от нее свою фамилию, у меня появилось сильное чувство, что меня удерживают на определенной дистанции. Я просто хочу знать, можете ли вы сделать что-нибудь, чтобы помочь мне. Мне хотелось бы помочь вам, Кейт, если я в силах это сделать. Но сейчас я чувствую, вы настроены против всего, что я мог бы сказать или сделать. Я внимательно выслушаю любое предложение, которое вы сделаете. Я не могу сделать большего. Ее голос был обычным, а формулировки точными. Думаю, вы можете сделать гораздо больше, Кейт. Но ясно, что как раз сейчас вы не можете позволить себе осознать ни одной из этих возможностей. Тем не менее, позвольте мне сделать одно предложение. Вы захвачены сейчас каким-то сильным чувством. Когда это началось? Я не знаю, что вы имеете в виду. На самом деле я не испытываю этого сильного чувства, которое, как вы считаете, у меня есть. А вы не думаете, что можете ошибаться? Ирония в ее голосе была плохо прикрыта вежливым равнодушием. Ух. Я вздохнул, но не ответил. Да, Кейт. Мой голос стал мягким, потому что я почувствовал, что ее страх растет. Да, я могу ошибаться. Я ошибался много раз. Но вот сейчас я не думаю, что ошибаюсь. Вы испуганы и рассержены. Но, — поспешил я добавить, прежде чем она начнет возмущаться, — я действительно верю, что вы не испытываете этих или каких-либо иных чувств сейчас, когда мы с вами разговариваем. Я чувствую, как будто камень или лед внутри, и ничего больше. Казалось, она напряглась еще больше в ответ на мой мягкий тон. Да, я верю вам, Кейт. Я попытался снова говорить осторожным голосом. Ясно теперь, что сочувствие с моей стороны заставляет ее еще сильнее отстраняться. Может быть, вы попробуете вспомнить все-таки, когда началось это чувство окаменения? Боюсь, я действительно не знаю. Я часто это чувство. Разве это важно? В последнее время вам не часто приходилось испытывать это чувство, Кейт. Мне было необходимо заставить ее начать говорить. Кейт, скажите мне, что вы делали сегодня утром, прежде чем прийти сюда? Но я действительно не понимаю, какой смысл делать это. У меня было совершенно обычное утро. Кейт задумалась. Я проснулась, позавтракала, привела в порядок корреспонденцию и пришла сюда. Этим утром не произошло ничего необычного. Как вы чувствовали себя, когда проснулись? Зачем это? Ну, действительно, сейчас мне помнится, что довольно хорошо. Но давайте не будем больше тратить время. Вы можете чем-нибудь мне помочь, доктор Бьюдженталь? Насмешливый тон немного уменьшился. Подождите, Кейт. Вы чувствовали себя довольно хорошо, когда проснулись. А за завтраком? Не помню, я не отмечаю своих чувств, как вы знаете. Возможно, мне следовало бы. Вы думаете... О чем вы думали за завтраком, Кейт? Давайте же, поработайте со мной. Я почувствовал себя воодушевленным. Хотел добиться от нее сотрудничества. Вы знаете, что хотите чувствовать себя лучше и лучше выполнять свои обязанности на работе. Попробуйте вспомнить, о чем вы думали за завтраком. О, не могу. Ну, я начала читать газету, а потом... Она замолчала, и короткая вспышка понимания озарила ее лицо. Да, Кейт. Я был мягок, но настойчив. Я начал волноваться. Я думала о предстоящем визите сюда и о том, что моя сестра сообщила мне. Матери нужна операция, и... Кейт дрожала. В ее глазах была боль. Ваша мать больна? Темп замедлился, но, быть может, ее напряжение каким-то образом связано с матерью или сестрой. Да, Нелли сказала, что это спина. Кажется, она упала в прошлом году. Да, действительно, я помню. Я взял ложный след. Тон Кейт был слишком равнодушным, чтобы соответствовать ее взгляду, который я поймал минуту назад. Я надеялся, что пока не потерял нить. Кейт, а что вы думали о визите сюда этим утром? Я имею в виду за завтраком. Я думал еще о некоторых эпизодах из моего детства, которые могла бы вам рассказать. Я... Внезапно она замолчала. Я снова испытал предчувствие. Кейт, что такое? Я почему-то думаю, что дело не в самих вещах, о которых вы собирались рассказать. Вы можете подумать об этом сейчас? Ну, на самом деле все очень просто. Ее тон снова стал ледяным. Руки так крепко вцепили в сумочку, что пальцы побелели. Я поняла, что у меня возникли определенные чувства в процессе нашей работы. Думаю, это то, что называют переносом. Конечно. Я должен был знать, потепление ее каменного «я» пугало Кейт. Ее внутреннее основание начало просыпаться. Однако я позаботилась о них, так что больше нет никаких проблем. Мне хотелось бы, чтобы вы, наконец, оказали мне любезность и ответили на вопрос, который я задавала вам несколько раз. Можете ли вы помочь мне? И что это были за чувства, Кейт? Я сказала вам, что позабочусь о них. Она говорила холодно и бесстрастно. «Какие чувства?» «Кейт». Я продолжал настойчиво, спокойно и с надеждой. «Ну, я поняла, что с нетерпением жду прихода сюда, чтобы больше рассказать вам о своей жизни. Конечно, не в этом смысл нашей работы. Я здесь не для того, чтобы получать дешевое удовлетворение от слушателя, которому плачу за свой рассказ. Удар, рассчитанный на то, чтобы оттолкнуть меня, был слишком очевиден». — Вас пугает, что вы увлечены тем, что рассказываете мне о себе. Я постарался быть мягким. Я не хотел пока пугать ее, обращая внимание на ее связь со мной. Я должен был помнить, что целых четверть века она не отваживалась вступать вообще ни в какие связи с другими людьми. Это не только необязательно, но и совсем бесполезно. И, как я говорила вам, очень полезно. И совершенно обязательно для нашей работы, чтобы вы относились к своей жизни всерьез. Внезапно взорвался я. Было необходимо прорваться через ее отрицание своих чувств, по крайней мере, частично, иначе сеанс вскоре окончится, и она прекратит терапию, если ее увлеченность процессом и мною снова и снова будет нарушаться. Лицо Кейт дернулось, когда она услышала мой резкий ответ. Она боролась с ответным гневом и попыталась снова надеть свою каменную маску. Я не понимаю, как... Она колебалась. Я не думала, что эти чувства так важны для моей жизни, как вы говорите. Кейт, вероятно, в них много разных элементов. Однако для нашей работы именно теперь по-настоящему важно то, что вы начали соприкасаться со своей собственной мотивацией вашей жизни и деятельности. Она размышляла об этом. Я спрашивал себя, не ввел ли я ее в заблуждение тем, что перевел внимание Кейт в сторону от ее отношения ко мне. Это было то, что пугало ее. В конце концов, нам придется с этим столкнуться. Но пока Кейт не может этого выдержать, и мы никогда не продвинемся дальше, если сейчас она прекратит свои усилия. Эти чувства очень важны для нашей работы и для появления надежды на возрождение ее жизни. Кейт нужно помочь увидеть за сиюминутным и пугающим ее отношением ко мне более долговременный смысл. Я использовал слово «мотивация» совершенно обдуманно, потому что оно связано с ее сознательной озабоченностью своим желанием работать и может привести к большей внутренней терпимости. Очень хорошо. Возможно, это так. Однако я хочу попытаться удержаться от того, чтобы мои чувства вторгались в нашу работу. Пауза. Теперь о тех событиях детства, о которых я хотел рассказать вам. Она снова начала подавлять свои эмоции. Я должен был попытаться помочь ей сохранить доступ к ним. Постойте, Кейт. Посмотрите на дело с другой стороны. Тише, Джим. Держись как можно более безлично и академично, оставаясь с ней в эмоциональном контакте настолько, насколько она может выдержать. Нехорошо, если мы будем пытаться исследовать эмоциональные огорчения, случившиеся в вашей жизни, которые влияют на вашу жизнь и работу, а вы одновременно раньше времени начнете их контролировать. Это целиком сведет на нет все наши усилия. Это был решающий довод. Смог ли я достаточно понятно объяснить ей необходимость работать со мной над исследованием чувств? Она не хотела соглашаться на это, поскольку чувствовала, что это нарушит ее изоляцию. Такая возможность пугала ее, но это самое важное. Не понимаю, что вы говорите. Полагаю, вы постоянно пытаетесь смутить меня. Она говорила сдержанно и отстраненно, но была готова расплакаться, хотя ближе всего к поверхности находился гнев. — Вы сердитесь, Кейт. И, подозреваю, вы сердитесь, потому что начинаете кое-что понимать, и вам не нравится то, что открывается вашему пониманию. Кажется, вы продолжаете стремиться к тому, чтобы говорить загадками и заставлять меня догадываться, что вы имеете в виду. Это необходимо для нашей работы или такова ваша индивидуальная особенность? — Кейт, возможно, мой способ говорить отражает мои личные потребности. Вероятно, это так. Но это сейчас не важно. Для вас более важно встретиться со своим внутренним осознанием, насколько это возможно в данный момент. Черт возьми, я сбился на всевозможные посторонние вопросы. Я слишком много болтаю. Так она совсем потеряет нить. Хорошо, возможно, но я просто не знаю, что я по-вашему понимаю. Она была теперь очень далеко. Слишком много словесных идей, неважно, насколько правильных. И, Кейт, вы сейчас не соприкасаетесь с этим, отчасти потому, что вам необходимо похоронить все это под вашими протестами и сомнениями относительно моего стиля. Я не знал, как помочь ей понять это, не вызывая у нее при этом чувства вины. Мои вопросы обидели вас или кажутся неадекватными? Черт опять! Она стремится еще больше отдалиться. Можно ли вернуть ее назад? Нет, Кейт, вы меня не слышите. Мне кажется, что я слышу вас очень хорошо, но вы нарочно говорите со мной очень туманными словами. Кейт, наш спор перешел в замкнутый круг. Позвольте мне попытаться прояснить все это. Я пытаюсь помочь вам осознать нечто внутри вас, что не сводится к набору ясно выраженных значений и слов. Поэтому вы имеете в виду, что пытаетесь установить со мной нечто вроде телепатической связи? Ого! Она действительно дошла до предела, стараясь удержаться от понимания. О, Кейт, нет. Я был потрясен и огорчен. В самом деле я чувствую, что теряю целый ярд с каждым шагом, который я отвоевываю, пытаясь помочь вам понять, что происходит. Ох, я был уязвлен. Я услышал, как в моем тоне появились нотки гнева. Помни, что эта женщина борется со страхом, который, как она думает, может буквально уничтожить ее. Не знаю, о чем вы говорите. Ее интонация содержала намек на что-то еще. Она сидела внешне сдержанная и далекая, в то время как я, внутренне, корчился, как уж на сковородке, и удивлялся, куда делась моя отличная терапевтическая техника снятия сопротивления. Как Кейт была вооружена против субъективного? — Кейт, — сказал я самым рассудительным и сдержанным тоном, — как ей понравится, если я сыграю с ней в ее же игру? — Кейт, давайте посмотрим, сможем ли мы выяснить, куда зашли. Не могли бы вы попытаться сказать мне, что за чувства вы испытывали в тот момент, когда информировали меня о том, что не знаете, о чем я говорю? Ну, я была искренне озадачена тем, что вы так расстроились, и спрашивала себя, почему вы чувствуете необходимость приписать мне ответственность за это. Теперь поосторожнее, ты играешь не с любителем, — напомнил я себе. Думаю, таковы были ваши поверхностные чувства, Кейт. Я заметил нечто еще, какое-то иное чувство, которое возникло в ответ на мое огорчение и смущение. Не торопитесь, Кейт. Может быть, вам удастся схватить что-нибудь. Ответит ли она? Сможет ли найти дорогу назад? Нет, не думаю, что у меня возникли еще какие-то чувства на ваш счет. Но разве это имеет значение? Кейт так напугана. Она не может позволить себе большего осознания, особенно по отношению ко мне. Да, это имеет значение, Кейт. Я произнес эти слова подавленно и с новым огорчением понял, что каким-то образом пытаюсь заставить ее почувствовать себя виноватой в том, что она опрокидывает все мои усилия. Я поменял свою позу и поискал более благоприятные перспективы. Как раз сейчас, Кейт, я внезапно осознал, что слишком стараюсь чего-то добиться от вас и своим тоном пытался заставить вас почувствовать свою вину. Мне это не нравится, но это так. Такое осознание мы должны разделить друг с другом, потому что мы, я уверена, что если и сделала что-то, что огорчило вас, то не намеренно, доктор Бьюдженталь. Однако я не могу чувствовать себя в ответе за это, да и как иначе? Кейт была величественна, высокопарна и демонстративно равнодушна, отбивая мои атаки. Я с облегчением заметил, что мы несколько превысили отведенное время. Ну что ж, Кейт, сегодня у нас не получилось достичь более глубокого взаимопонимания. Попробуем еще раз в четверг, окей? Я улыбнулся, мой страх немного уменьшился, и я поднялся. Кейт поспешно и по-деловому поднялась, взяла жакет, сумочку, подошла к двери и затем повернулась. Надеюсь, в четверг вы ответите на мой вопрос, доктор Бьюдженталь. Мне действительно необходимо знать ваше мнение о том, можете ли вы помочь мне. Я снова повалился в кресло, увязнув в невидимых дебрях слов, намерений, наблюдений, полусформулированных идей и не до конца доведенных интервенций. Мне было необходимо выпить, прогуляться или в течение 10 минут колошматить беззащитную боксерскую грушу. Страх Кейт выиграл еще один раунд. Однако со временем мужество Кейт и ее воля к жизни преодолели этот сильный страх. На предыдущем сеансе произошло многое. Она была напугана пробуждающимся пониманием того, что ждет встреч со мной, что думает, о чем будет говорить не только для того, чтобы заполнить пропуски в своей биографии, но и потому, что является участником нашего совместного предприятия. За всем этим скрывалась растущая вера в наши отношения, пугающее понимание, открывающееся на горизонте ее сознания. Еще глубже за всем этим, совершенно недопустимое для понимания в данный момент, лежала ее потребность в моей заботе и во мне самом, как в человеке. Если бы это обнаружилось сейчас, Кейт, вероятно, напрочь отвергла бы подобное положение вещей и быстро разорвала бы со мной отношения. Ее внутреннее желание, особенно желание отношений, представляло для нее очевидную угрозу. Внезапного, драматического прорыва, в результате которого Кейт пришла к принятию своей эмоциональности с меньшей тревогой, не было. Разумеется, драматические прорывы случаются и в психотерапии, но не они являются ключевыми. Только в кино и телефильмах одного инсайта достаточно, чтобы распутать все жизненные коллизии. Повседневное дело терапии монотонно, постепенно, и может даже показаться скучным для внешнего наблюдателя. Даже участникам она иногда может показаться утомительно однообразной. Но постепенно успехи накапливаются. Так было и с Кейт. Вместе мы продвигались сквозь безжизненность, сквозь кажущееся отсутствие изменений, сквозь поражение и утрату оснований, сквозь бесконечные детали жизни как процесса. Моя роль в основном заключалась в том, чтобы подчеркивать важность эмоциональных реакций Кейт, в том, чтобы помочь ей распознать свой страх перед этими реакциями и потребность отгородиться от них. Я убеждал ее в том, что иметь эмоции — не то же самое, что полностью зависеть от них, и в качестве примера раскрывал свои собственные эмоции. Временами Кейт робко и осторожно начинала раскрывать свои собственные чувства по поводу событий, с которыми сталкивалась. Она редко допускала возникновения каких-либо чувств относительно меня или того, что происходило в кабинете, цепляясь за представление о том, что мы — бесстрастные ученые, работающие над интеллектуальной задачей. Однако она осторожно открывала свое внутреннее осознание. Кейт сама охарактеризовала свою жизненную позицию, когда говорила, что внутри у нее словно камень. Кейт Маргейт пыталась отрицать свою человечность, стремилась стать ледяной статуей, неподвижным камнем, вместо того, чтобы быть мягким, уязвимым, изменчивым созданием из плоти и крови. Она боялась узнать о своей изменчивости и предпринимала отчаянные шаги, чтобы отрицать это. Особенно Кейт нуждалась в том, чтобы избегать любых эмоциональных контактов с людьми. Она верно чувствовала, что это приведет к изменениям. Самое сильное влияние, которое может изменить человека — любовь к другому человеку.